Глава 8. Матильда против Феникса. Покойный Красовский со всем этим делом вокруг его крематория был просто подарком судьбы. Голоса, помнится, аж захихикали. Настолько красиво все получалось. Самое главное, не надо было больше ломать голову, где привести в действие последнюю стихию. То, что крематорий закроют по одному его звонку в нужное для него время, у Манина сомнений не вызывало. Красовский ничего бы не смог сделать, даже предъявить претензии, в случае чего Алексей просто свалил бы все на козни Хованского. Пошли против соглашения, засранцы. Но и этого делать не пришлось. После кровавого перекура гопников-ПТУшников отчитываться было не перед кем. Ну и отца похоронить со 100% скидкой тоже было делом приятным. Сумасшедший сверялся с инструкцией лишь из развившегося в нем в последнее время педантизма. Все просто обязано было пройти как по маслу. Документация хорона, включающая в себя подробную инструкцию по эксплуатации, была давно изучена Маниным от первой буквы до последней точки. Мысленно он провел процедуру включения и другие необходимые действия уже десятки раз, а также разок пробовал и на практике. От тела Декстера было приятно избавиться с пользой. То, что в закрытом крематории кто-то продолжает жечь трупы, со стороны понять было все равно невозможно. Экологичный Феникс выдавал из своей трубы практически прозрачный воздух, дожигая все, что чудом не сгорело до нуля, в своей суперсовременной дополнительной камере сгорания. Это вам не выборы в Ватикане, видные издалека. Как подробно рассказал Манину еще живой Красовский, основное управление печью осуществлялось из операторской, с компьютерного пульта. Там же был и дисплей, по которому можно было наблюдать за помещением с Фениксом, тем самым, в котором находилась сейчас каталка с лишенными сознания женщинами. И, к счастью, крепко спящая посреди всего этого ужаса Варвара. Прихватив инструкцию, Манин вернулся в операторскую, в которой его ждала привязанная к своему инвалидному креслу мать. Не обращая на нее внимания, Алексей Николаевич стоял перед пультом управления и смотрел на монитор. 10-е и 11-е недвижимо лежали на каталке. Все было в порядке. Можно было начинать. Манин нажал кнопку включения печи, и на одном из экранов высветилось рабочее меню. Алексей ввел цифры шифр ключа, взятые им из документов к хорону. Компьютер принял их, и управление Фениксом стало возможным. По большому счету, операторская нужна была только для этого. В принципе, отсюда можно было проделать и все остальное. Зажечь пламя в печи, включить транспортную ленту, подающую тела в огонь, управлять створками Феникса, его форсунками и горелками. Но Манину было проще делать это со щитка управления на корпусе самого Феникса. К тому же попасть на транспортную ленту тела сами не могли никак. Для этого ему все равно нужно было вернуться к печке. Манин обернулся к матери. Она плакала. «Мама, не бойся, я выключу экран. Ты ничего не увидишь», — сказал ей сын. «А после того, как все закончится, приду за тобой, и мы вернемся домой. Я тебе обещаю». Нажав на соответствующую кнопку, Манин подал на Феникс сигнал, пускающий топливо к форсункам. Затем одну за другой включил горелки. Процесс пошел. Датчики температуры поползли вверх. Прокурор пристально смотрел на светящиеся на экране приборы, контролируя происходящее. «Что за черт?» Сумасшедший в тревоге наклонился к дисплею ближе. Одна из горелок вдруг перестала работать. Непорядок. Ничего страшного. Об этом инструкция тоже предупреждала. Вспомнил он раньше, чем тревога переросла в панику. Манин выключил форсунку, испаренную с ней, неисправную горелку. Подождал несколько секунд и затем включил их снова. Они исправно заработали. Температура послушно продолжила расти. Все в порядке. Свернувшимся спокойствием констатировал вслух полоумный. К полуночи, по его расчетам, Феникс прогреется как надо. Как Манин и обещал, чтобы мать не видела самого страшного, он перевел управление Фениксом на ручной режим, после чего вышел из системы и выключил монитор. Оставив беззвучно рыдающую Ольгу Геннадьевну в операторской, безумец направился обратно к оставленным в комнате с печью телам, чтобы завершить последний этап плана, продиктованный ему более года назад двумя космическими голосами. Похоже, что помешать ему действительно было некому.